Выйдя во двор, она увидела, что еще несколько человек собирались ехать с ними. Халвдан, Йон из Леугарбру, Симон, его слуга. И мысль, что двое чужих тоже поедут с ними, причинила ей невероятную боль. В этот вечер стоял жестокий мороз, так что снег громко скрипел под ногами. Частые звезды искрились, как иней на черном небе. Проехав немного, они услыхали дикие крики, вой и бешеный топот копыт, несшиеся слугов к югу от них. Несколько дальше по дороге их нагнала буйная ватага всадников и прорвалась вперед мимо них, оглушая звоном металла. Запах дымящихся, заиндевелых лошадиных тел ударил в лицо, хотя им и пришлось съехать в сторону в глубокий снег. Халден окрикнул дикую толпу. Это была молодежь со дворов южной части прихода. Они все еще праздновали Рождество и выехали испытать лошадей. Некоторые из них чересчур пьяные, чтобы понять что-либо, промчались шумом и гамом мимо, барабаня по своим щитам. Но двое-трое расслышали те вести, что Халвдан прокричал им вслед. Они отстали от других, затихли и присоединились к спутникам Лавранса, шепотом разговаривая со всадниками, ехавшими позади всех. Наконец они увидели перед собой усадьбу Финсбрекен, лежавшую на холме по ту сторону речки Силь. Между постройками светилось что-то. Посреди двора в снежные сугробы были воткнуты смоляные факелы, и отблеск пламени играл красным светом на белом склоне, а темные дома оказались измазанными запекшейся кровью. Одна из маленьких сестер Арны стояла на дворе, прыгая с ноги на ногу и скрестив руки под плащом. Кристин поцеловала заплаканного и зябшего ребенка. На сердце у нее лежал тяжелый камень, и ей казалось, что ноги налиты свинцом, когда она поднималась по лестнице на чердак стабюра, где было положено тело. Звуки пения и блеск множества зажженных свечей встретили их в дверях. Посреди горницы, покрытой простыней, стоял гроб, в котором Арна привезли домой. Доски были положены на козлы, и гроб поставлен на них. В головах стоял молодой священник с книгой в руках и пел. Кругом были коленопреклоненные люди, прятавшие лица в складках толстых плащей. Лавран зажег свою свечу об одну из горевших у гроба, прилепил ее на доску помоста и опустился на колени. Кристин хотела сделать то же самое, но никак не могла поставить свечу. Тогда Симон взял свечу и помог ей. Пока священник читал, все стояли на коленях и шепотом повторяли за ним слова молитв, так что пар клубом шел у всех изо рта. На чердаке был ледяной холод. Когда священник закрыл книгу и все поднялись с колен, в горнице, где лежал покойник, собралось уж довольно много народу. Лавранс подошел к Инге. Она уставилась на Кристин и, казалось, не слышала того, что говорил ей Лавранс. В руках у нее были переданы им подарки, но она держала их, как будто не сознавая, что держит. — Так и ты тоже пришла, Кристин, — сказала она странным, сдавленным голосом. — Может быть, тебе очень хочется взглянуть на моего сына, каким он вернулся ко мне? Она отставила в сторону 2-3 свечи, схватила Кристин за локоть дрожащей рукой, а другой сорвала покров с лица покойника. Она была желтовато-серым, как глина, а губы свинцового цвета. Они немного разошлись, так что видны были ровные, мелкие, белые, как кипень, зубы, и как будто насмешливо улыбались. Из-под длинных ресниц чуть виднелись остекленелые глаза, а на щеках у висков выступали черные синяки. Не то следы от ушиба, не то трупные пятна. «Может, хочешь поцеловать его?» — спросила Инга тем же голосом, и Кристин послушно нагнулась и прижалась губами к щеке мертвеца. Щека была влажной, словно от росы, и Кристин показалось, что она чувствует слабый запах тления. И впрямь он начал оттаивать от жара стольких свечей. Кристин продолжала лежать на коленях, опираясь руками о доску гроба, и не в силах была подняться. Инга еще дальше отвернула покров, так что стала видна большая ножевая рана над ключицей. Потом она повернулась к собравшимся и сказала дрожащим голосом: «Люди лгут, вижу я, когда говорят, будто рана у мертвеца открываются, если его коснется тот, кто был причиной его смерти. Он теперь холоднее, мой мальчик, и не так красив, как в тот последний раз, когда ты выходила к нему навстречу на дорогу. Я вижу, тебе теперь не нравится целовать его, но я слышала, что тогда ты не брезговала его поцелуями». «Инга», — сказал Лавранс, подходя к ней, — «ты с ума сошла? Или ты бредишь? Да, все вы стали такими важными у себя в Йорюнгорде. Ты слишком богатый человек, Лавранс, сын Бьоргюльфа, чтобы сын мой смел подумать о честном сватовстве к твоей дочери. Да и сама-то она, Кристин, наверное, сочла, что он недостаточно хорош для этого. Но он был достаточно хорош, чтобы ей бегать за ним ночью по большим дорогам и играть с ним в кустах в тот вечер, когда он уезжал. Спроси у нее. Увидим тогда, посмеет ли она отпереться здесь, когда Арна лежит мертвый, и тому виной она и ее распущенность». Лавранс не стал спрашивать. Он повернулся к Гюрду. «Уйми свою жену. Она сама себя не помнит». Но Кристин подняла свое бледное лицо и с отчаянием окинула всех взором. «Я вышла навстречу Карне в последний вечер, потому что он просил меня о том, но не было между нами ничего непозволительного». И вдруг, словно собравшись с духом и сразу поняв все, она громко закричала: «Я не знаю, что ты хочешь сказать, Инга. Неужели ты клевещешь на Арне, когда он лежит тут перед нами? Он никогда не искушал меня и не соблазнял?» Но Инга громко засмеялась: «Не Арне, нет, но Бентейн Попович, он не позволил тебе так играть с собою. Спроси-ка у Гюнхильд, Лавранс, которая смывала грязь со спины твоей дочери. Спроси у любого из тех, кто сидел под Новый год в людскую епископа, когда Бентейн насмехался над Арне, что тот дал ей уйти и остался с носом, одураченный ею, а потом она позволила Бентейну идти с собой под одним плащом и хотела поиграть с ним в ту же игру». Лавранс схватил ее за плечо и зажал ей рот рукою. «Выведи ее вон, Гюрд. Стыдно тебе говорить так у тела этого доброго и хорошего юноши, но если бы даже все твои дети лежали тут мертвыми, все равно я не стал бы слушать, как ты клевещешь на мое дитя. А ты, Гюрд, ответишь мне за слова этой сумасшедшей женщины». Гюрд взял жену за руки и хотел было увести ее, но сказал Лавренсу: «Однако Арне и Бентен действительно говорили о Кристин в тот вечер, когда мой сын лишился жизни. Ты, понятно, не слыхал об этом, но по приходу еще осенью ходили разговоры.